миску овсяных хлопьев с молоком и глазунью из двух яиц. Яйца, правда, были не от своих кур, но когда-нибудь и своя птица будет. Хедвиг не отступится, он ее знает. Надев крепкие ботинки, комиссар вышел из дома, снял с крюка косу, тщательно отбил мокрым бруском, как полагается, расставил ноги пошире и принялся выкашивать лужайку мощными округлыми взмахами. Ему нравилось это движение, нравилось, что со лба капает пот. Зазвонил телефон. Ну и пусть его тарахтит, в конце концов уймется. Он скосил весь участок между сливой и ивой, а потом бросил, потому что набил на правой руке две мозоли. Немного полюбовался малиновкой, которая склевывала в скошенной траве букашек, и решил как следует прогуляться. Прошагал мимо прудов, возле которых проживало цыганское семейство, до Еттингена, и дальше до Франкина. Потом двинул в гору, к Виллеру, большей частью через лес. Буки, дубы, вишни, акации. Елей тут не было. Промышленным здешний лес никогда не считался. Дошел до древней крепости. От всей округлой постройки остался один только вал. Прилег под буком, слушая птичий щебет, и ненароком уснул. Проснулся на боку. Правая рука затекла, пришлось хорошенько ею потрясти, чтобы восстановить кровообращение. Потом он еще два часа шел на юг, мимо кукурузных полей и через лес. Временами открывалась панорама Юры, темные увалы, густо поросшие лесами. Завернул в трактир Сезар, взял пиво и порцию ветчины с белым хлебом и острой горчицей. Закусывая, разглядывал пенсионеров за соседними столиками. Женщины в легких цветастых платьях, мужчины в спортивных рубашках. Они пили эльзасское вино из глиняных кувшинов. Некоторые мужчины курили сигары. Хункелер смотрел, как трактор тащит два прицепа, нагруженные здоровенными в человеческий рост тюками сена. Тракторист пытался задним ходом загнать прицепы в сарай. Шестая попытка увенчалась успехом. Все закивали и удовлетворенно взялись за стаканы. «Через несколько лет, — думал Хункелер, — я тоже выйду на пенсию и буду сидеть тут, убивать время. Хорошо, что у меня есть Хедвиг. С ней не заленишься». Он пошел дальше, наискось через лес. Глинистая почва еще не просохла после грозы. Наконец он пересек болотистый луг, на котором паслись черно-белые коровы, и вышел к дороге на Мюспах. В 7 вечера Хункелер был в разъезде. Снаружи у стены стояли велосипеды. Сами велосипедисты, жилистые старики в красных майках и черных штанах из оленей кожи, сидели под каштаном, пили пиво. Хункелер поздоровался с троицей завсегдатаев и заказал бутылочку минеральной, половину тминного мюнстерского сыра и белый хлеб. Ел не спеша, с удовольствием тщательно подбирая зернышки тмина. Потом взял со стены выпуск «Альзаса», начал читать. Зарубежную информацию оставил без внимания, а вот местные новости проштудировал основательно. Заметки сообщали о ненастье. Из-за паводка Иль вышла из берегов. Почти все прибрежные деревни затопило. В Ильфурте бурный поток утащил с собой 2 свиней, из которых спасти удалось только одну. Вторая, увы, утонула, но ее, тем не менее, пустили на колбасу. Унесло также несколько десятков кур, кроликов и 1 овцу. Смыло мост. Даже 1 старушка, устремившаяся спасать курицу, чуть не утонула. Но 2 отважных мужчин в последнюю секунду сумели вызволить бедняжку. Хункелер подозвал хозяйку и заказал кофе. «Вы уверены, — спросил он, когда она принесла чашку, — что в прошлое воскресенье господин Рюфенахт все 2 часа провел наверху?» «Ну что случилось, мсье? Вы держите мсье Рюфенахта под подозрением?» «Что вы, никоим образом! Какие подозрения?» «То-то же! Мсье Рюфенахт — превосходный человек!» И все-таки настаивал Хункелер.